Глава 16. Опытный в диалектике, Сергей Иванович, не возражая, тотчас же перенес разговор в другую область. «Да если ты хочешь арифметическим путем узнать дух народа, то, разумеется, достигнуть этого очень трудно, и подача голосов не введена у нас, и не может быть введена, потому что не выражает воли народа. Но для этого есть другие пути. Это чувствуется в воздухе, это чувствуется сердцем. Не говорю уж о тех подводных течениях, которые двинулись в стоячем море народа и которые ясны для всякого непредубежденного человека. Взгляни на общество в тесном смысле. Все разнообразнейшие партии мира интеллигенции, столь враждебные прежде, все слились в одно, всякая рознь кончилась, все общественные органы говорят одно и одно, все почуяли стихийную силу, которая захватила их и несет в одном направлении. «Да это газеты все одно говорят», — сказал князь, — «это правда». Да уж так-то все одно, что точно лягушки перед грозой, из-за них и не слыхать ничего. Лягушки ли, не лягушки, я газет не издаю и защищать их не хочу, но я говорю о единомыслии в мире интеллигенции, — сказал Сергей Иванович, обращаясь к брату. Левин хотел отвечать, но старый князь перебил его. «Ну, про это единомыслие еще другое можно сказать, — сказал князь. Вот у меня зятек, Степан Аркадьевич, вы его знаете. Он теперь получает место члена от комитета комиссии и еще что-то, я не помню. Только делать там нечего. Что ж, доля это не секрет, а 8000 жалования. Попробуйте спросите у него, полезна ли его служба. Он вам докажет, что самое нужное, и он правдивый человек». Но нельзя же не верить в пользу 8000. «Да, он просил меня передать о получении места Дарье Александровне», — недовольно сказал Сергей Иванович, полагая, что князь говорит не кстати. «Так ты, единомыслие газет! Мне это растолковали. Как только война, то им вдвое дохода. Как же им не считать, что судьбы народа и славян, и все это... Я не люблю газет многих, но это несправедливо, — сказал Сергей Иванович.